разоружил второго бандита. У него в руке оказался ТТ или что-то очень похожее. Добил подранка и вылез на дорогу. Грузовик с разбитой мордой и больше никого. Тишина. Глубокая такая, аж до звона. Или это у меня после стрельбы в ушах звенит, а может башкой треснулся, когда машина в кювет летела. Только от нашей машины доносится, то ли завывание, то ли причитание новоявленного сироты. Тата, тата. Все собранное из врагов оружие и боеприпасы я решил прибрать в сумку, что по-прежнему висело на моем плече. Ту самую, которую мне передал покойный уже Богомир. Открыв ее, я обнаружил пакет с какими-то бумагами и несколько пачек денег. Деньги были разными, я заметил даже доллары США, остальные я не идентифицировал. Не сейчас, время тратить на это не хотелось, надо уходить, сказал я своему сербскому тезке. Он посмотрел на меня глазами полными слез. «Тата», — произнес он, — «ему мы уже не поможем. Он мне приказал позаботиться о тебе, а нам сейчас надо уходить отсюда». Парень в ответ лишь кивнул головой и снова посмотрел на мертвого отца. А я, подобрав опустошенный Вальтер, решил проверить, был ли у Мирка запасной магазин. Оказалось, что да. Прямо в кобуре был отдельный кармашек для него. Я сменил разряженный магазин на полный и дослал патрон, а потом нашел в траве тот, потерянный еще в начале боя, и добавил его в магазин. Теперь у меня все в порядке. Полный магазин и один в стволе. Все, как я люблю. Александра пришлось почти оттаскивать от машины, но мне это удалось. И вот уже мы примерно с полчаса идем, почти бегом по той же дороге, по которой приехали сюда. Как мне подсказывала память, там был небольшой населенный пункт на развилке дорог, и там же я видел большую эстакаду, проходящей мимо большой дороги, типа шоссе. Сейчас нам надо уйти подальше и затеряться, а потом видно будет. Для этого мы даже сошли с дороги, чтобы срезать путь. Кажется, мы зря это сделали. Похоже, что мы слегка заблудились. Не совсем так, чтобы потеряться, но с пути сбились. Это уж точно. 30 июля, 1974 год. Где-то в Югославии, у ручья, который преградил нам путь, мы остановились. Во-первых, он перегородил нам путь, а во-вторых, мы попросту устали. Александр, или если проще, то отца сказал, обращаясь ко мне, КРВСИ САФ, Саша. Он указал на мое лицо рукой и повторил, КРВ. Я попытался осмотреть себя, но смог всего лишь понять, что рубашка у меня на груди, да и брюки тоже все в крови, а кожу на лице тянуло. Похоже, что и там я весь перепачкан. Это кровь твоего отца, сказал я парню, но сообразив, что он может меня не понять, продублировал фразу на английском. «His is your father's blood». Отца снова впал в ступор. Он пробормотал. «Авае-КРВ мокаца». «Да, авае-КРВ мокаца». «Серб, это кровь моего отца». «Да, это кровь моего отца». Я уж было подумал, что он снова впадет в прострацию, но внезапно он обратился ко мне и спокойным голосом сказал. «Можешь да причашь со мной на русском. Помалоразумим. Все-таки наши языки родственные настолько, что я легко его понял. У тебя есть запасная одежда, а то у меня только то, что на мне». Отца раскрыл свою сумку, которую тоже не забыл прихватить из машины. «Да и мам». Он слегка помедлил и добавил. «Есть, вот, это мой панталон и брюки». «Я понял, брюки. А у нас панталоны, это то, что пожилые женщины носят вместо трусов». Похоже, что отца тоже, как и я, понял только половину того, что я сказал. Видимо, надо говорить короткими фразами без особо сложных слов. Я разделся и пошел мыться к ручью. Вода была чистая и очень холодная. Ручей наверняка брал свое начало где-то в горах. Я замерз, но продолжал отмываться. Тем более я с детства, с того прошлого детства, знал, что именно холодная вода лучше всего отмывает кровь. Особенно, если кровь еще свежая. Я тер свое лицо и никак не мог избавиться от ощущения испачканности. Даже собирался использовать для чистки кожи мелкий песок, но меня прервал тезка. «Давано, нема крови». Парень указал мне только на левое ухо. «Авдее ош мало остало». Уже не странно, что я его понял. Как по-сербски будет «спасибо» я уже знал. «Хвала, нема на чему». Из одежды, предложенной сербом, мне подошли брюки, а рубашку я выбрал сам. Когда я ее надевал, то отца как-то не так на меня посмотрел. «Это рубашка Мирка?» «Да». «Авае кашу амокаца?» «Серб». «Да, это рубашка моего отца. Ты не против, если я ее надену?» «Не сметами, он бити га сам дала». «Серб, я не против, он бы сам тебе ее отдал, если был бы жив», — подумал я. Свою испачканную одежду я подумал, да и забросил подальше в кусты. «Смотри, отца, у тебя тоже рукав в крови». Парнишка посмотрел на свою руку. Его правый рукав и правда был в крови. Отца задумался, а потом снял с себя испачканную одежду и пошел мыть руки в ручье. Свою рубашку, рукав которой запачкался в крови, парень сложил и собрался убрать в сумку. «Зачем ты хочешь оставить грязную рубашку?» КРВ мог оценить ему. «Серп, на ней кровь моего отца. Ты, кровь своего отца. Ты его наследник плоть от плоти. Его кровь в тебе, а потом будет и в твоих детях». Отца молча смотрел на меня. В его глазах снова собирались слезы. «Твой отец поручил мне позаботиться о тебе. И я сделаю так, чтобы его кровь была пролита недаром. Ты же хочешь вырасти и отомстить за его смерть? Да уже вот да пронаем и осветимся очевим убийцам. Серп, я свою жизнь отдам, чтобы найти и отомстить убийцам моего отца». «Я так и понял». Поддержал я его пламенную речь, хотя понял лишь общий смысл его готовности мстить. Вообще-то наш с ним разговор напоминал попытку общения слепого с глухонемым. Немым, блин, а я ничего не упустил, отца. Ты заговорил, как это произошло? Ты же с самого твоего детства не говорил ни слова, ни знам, ни сам разумя, как осе то догодило. А лечим сам видя мртвокаца. Речи су потекли из мене. У почитку е било чудно. А он да сам схватя да ему от отца да живот да биха магая договорим. Серп, я не знаю. Я сам не понял, как это получилось. Но как только я увидел мертвого отца, слова сами из меня потекли. Сперва было странно. А после я понял, что отец отдал свою жизнь, чтобы я смог говорить. Полностью я опять его не понял. Стало понятно, что он сам не знает, как это с ним произошло. Наверное, шок от того, что на его глазах погиб отец, заставил его заговорить. «А как так получилось, что ты сразу заговорил? Ты же раньше не говорил вовсе». «Да, разумим. Река сам то ранее, а левде, умо оглави, и не камени ечуа, и садыме можешь чути. Мо отац бибиа задаваан со мном, серп». «Да, я понял. Я и раньше говорил, но здесь, в моей голове, и никто меня не слышал. А теперь ты меня слышишь. Отец был бы доволен мной». Отца говорил медленно. «Мне так было понятнее. Наверное, и мне стоит говорить помедленнее, чтобы он лучше меня понимал. Богомир мне сказал три слова. Орлик, Станка Ильич. А я не знаю, что это значит». «Ты не знаешь?» Парнишка с горячностью ответил. «Знам, знам. Станка Илье Моак, он е брат Мокаца. Оживи у Орлику. А во е мало село, близу итальянские границы. Серп, я знаю, знаю. Станка Ильич, это мой родной дядя. Он брат моего отца. А живет он в Орлике. Это маленький поселок, рядом с границей Италии. Нам нужна карта местности, или географический атлас. Имам карту Югославии, ту е и мало Италии и Австрии. Серп, у меня есть карта Югославии. Там есть и немного Италии с Австрией. А ты запасливый, парень». Похвалил я его. Мы раскрыли карту, и он мне сразу показал и Апатию, где мы были утром, и Орлик, куда нам надо. Осталось только понять, где мы сейчас. Ясно, конечно, что где-то посредине. Хотя я так думаю, что ближе к Апатии, чем к Орлику. Однако нельзя упускать еще и тот фактор, что Мирка ехал не по шоссе, стараясь держаться подальше от больших дорог. Может, и зря он это делал. Или эти отморозки там бы не постеснялись напасть на нас. Хрен его знает эти местные расклады. А еще у меня возникло множество вопросов, но уже не по проблемам спасения сербского парнишки. Вот мне интересно, мой маршрут тоже пролегал через Орлик и родного брата Богомира по имени Станка? Или поездка к брату была вызвана лишь тем, что Мирка выследили исламские боевики? Тогда как мне пробираться дальше в сторону моего конечного пункта? Не пора ли уже попытаться связаться с кем? С Москвой, и что я им скажу? Сообщу, что операция по внедрению меня провалена. Я вспомнил снайпера Беса, который тоже погиб на моих глазах, и тоже за рулем автомобиля. И, кстати, тоже от грузовика пострадал. Не слишком ли много совпадений? Да ну нафиг. Ситуации тут и там были разные, просто так совпало. Но почему я вдруг вспомнил про Беса? Глава 8. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. 30 июля, 1974 год. Где-то в Югославии. А вспомнил я нашу тренировочную экскурсию по горам Крыма. И предваряющий инструктаж опытного снайпера. Бес достал из планшета карту и расстелил на капоте. Мы здесь. Он ткнул пальцем в середину зеленого пятна на карте. А ваша задача — дойти до базы отдыха. И все? Спросила Маринка. Да. Так просто? Нет, не все так просто. Только что в местное отделение уже позвонил Наиль и сообщил, что трое подростков ушли с базы отдыха и заблудились. И если вас увидит кто-то, то считайте, что вы не смогли выполнить задание, даже если вы сумеете скрыться от них и снова продолжить свой маршрут. Но если хотя бы одного из вас задержит милиция, это провал всей операции. Почему? Тут же спросила тогда Маринка. Если тебя заметили, то значит, ты не сможешь больше продолжать выполнять свою задачу в этом районе. Противник будет настороже, когда узнает, что тут ползают посторонние. Но если тебя взяли в плен, то ты сдашь не только себя и поставленную перед тобой задачу, но и всех своих друзей и командиров. Нет такого человека, который не скажет на допросе то, чего от него хотят услышать. Есть такие методы проведения допроса, что никто не сможет выдержать. В боевых условиях с пленными не церемонится. Поэтому задержание милиции и кого-то из вас, будем считать взятием в плен. То есть наша задача, всего лишь добраться отсюда туда, по пути посетив три контрольные точки, спросил я. Да, да, именно так и ответил мне тогда опытный снайпер. Простая задача, всего лишь добраться из точки А в точку В. И самое главное, чтобы никто не заметил подростков по пути. Как думаешь, отца, враги знают, что мы ехали к станку? Не знам. Ты можешь подсказать, где мы сейчас находимся? Я подсунул ему карту. Какое-то время он разглядывал карту, водил по ней пальцем, а потом все же ответил. Не знам, где смосада, али мажда смоту негде, серп. Я не знаю, где мы сейчас, но, возможно, мы где-то здесь. И он ткнул пальцем в точку на карте. Это оказалось примерно посредине пути, и в стороне от главных дорог. Хотя их местные главные дороги местами хуже наших в несколько раз. Чтобы добраться до нужного места, нам оставалось преодолеть всего-то ничего, километров 30, не больше, но это если напрямик. Но в этой стране напрямик никто не ходит, и не потому, как в песне поется, что нормальные герои всегда идут в обход. Просто местность состоит из больших, средних и маленьких гор, холмов, возвышенности и прочего изгиба горных пород, поросших лесом. Самый простой вариант – выйти на дорогу и поймать попутку, а может просто сесть на автобус. Я вдруг поймал себя на мысли, что слишком перестраховываюсь. Даже если враги ищут сына Богомира, то они не будут искать двух подростков. Если бы они изначально знали об этом, то что, заявились бы в дом к Мирка, но мы и так оттуда сбежали, потому что враги его нашли. Они гнались за нашей машиной, но в этой микролитражке невозможно разглядеть, сколько мальчиков кроме водителя было в машине. Отца сидел на заднем сиденье с вещами, но те, кто догнал нашу машину и сбросил ее с дороги, уже никому ничего не расскажут. Что же делать, как лучше действовать? Если рассуждать здраво, то мы уже далеко ушли от места нападения на нас, причем ушли далеко в сторону от маршрута. Если отца хоть и приблизительно, но верно указал наше место на карте, то нам надо тупо двигаться на юго-запад, и мы обязательно выйдем на шоссе. А если попадем в более-менее крупный городок, то можно сесть на автобус. При этом направление автобусного маршрута особого значения не имеет. Главное запутать следы. Я повыкидывал все лишнее оружие. Все равно ведь патронов мало, да и вести полномасштабную войну в ближайшее время вряд ли придется. Оставил себе только Вальтер, а остальное в воду и поглубже. Привел себя в порядок и спросил напарника, как я выгляжу. Парень пожал плечами. Нормально, обычно. КСВ, серп, обычно, как и все. Это хорошо, учитывая, что еще Ньютон в свое время открыл и обосновал закон всемирного тяготения, то я даже не сомневался, что все ручьи текут не вверх, а все-таки вниз. Поэтому я и предложил отца двинуться вниз по течению ручья, что мы и сделали. В отличие от Льва Николаевича Толстого, я не готов на 5 страницах описывать дерево, независимо от того, дуб это или ясень. Потому весь наш путь от безымянного ручья где-то в предгорье, до выхода на шоссе на более-менее равнинной местности, я бы описал одним словом. Задолбались. Как там пелось в песенке. Косогоры, горы, горы. Буераки, реки, раки. Руки, ноги, береги. Во-во. Примерно так. Мы засели в кустах недалеко от дороги. Отдыхаем, наблюдаем за дорожным трафиком. Машин не так, чтобы очень много. Пытаюсь по солнцу определить, в какую сторону нам лучше податься. Пришли к выводу, что направо. С водителями лучше говорить тебе, отца. Во мне сразу поймут не местного иностранца. Справишься, могу то да поднесем. Саша серп. «Я справлюсь, Саша. А если что, я тебя подстрахую. Я иногда чувствую опасность заранее. Если крикну, ложись, падай на землю и не отсвечивай. Паникат те не разумим, серп. Иногда я тебя не понимаю. Поймешь, когда что-то случится. Пойдем ловить машину». Я стоял, обвешанный всеми нашими сумками, а тезка поднял руку в международном жесте автостопщиков всех времен. Краем глаза я наблюдал за проезжающими мимо легковыми и грузовыми машинами. Правую руку я спрятал в сумку с зажатым в ладони пистолетом. Если что, смогу начать стрельбу прямо так. Первые минут 15 никто рядом с нами так и не остановился. Я уж было решил, что нам придется и дальше топать пешкадралом. Но неожиданно для меня рядом с нами затормозил грузовичок. Причем почти такой же, как и тот, что сбросил с дороги нашу фичу пару-тройку часов назад. Тупорылый, похожий на УАЗик-переросток. Я напрягся и даже снял Вальтер с предохранителя. Но у отца с водителем грузовичка завязался небольшой разговор, который я слышал только краем уха. «Да бар данней етемени и мог брата отвезти до Сижена, серп. Добрый день, вы нас не подбросите с братом до Сижена. Могу само до Козине, а он до Несманапуту, и нека другие ете отвезти тама. Еле то уреду, серп. Могу только до Козина, а потом нам не по пути, а там вас подвезет еще кто-нибудь. Так устроит, да Сигуран. Хвала вам, серп. Да, конечно, спасибо. Нема на чему, сидите, мамцы, серп. Ни за что, залезайте, парни. Даже заскучать не успели. Проехали-то всего минут полчаса, как уже показалась табличка с названием, после которого наш водитель должен был свернуть в сторону. По дороге они о чем-то болтали с отца. Я половины не понял, только и уразумел, что брат посетовал на то, что мы полчаса стояли на дороге и никто не останавливался. Следствием чего вышло то, что наш водитель не только довез нас до нужного поворота, но и поймал для нас следующий транспорт. Кстати, грузовичок абсолютно такой же модели, только скрытым брезентом кузовом. Похоже, что это самый популярный в Югославии вид транспорта, типа нашего ГАЗ-53 или 130 Зилка. На этот раз в кабине место было занято, так как там сидела какая-то тетка. Но нам предложили ехать в кузове. Ехать-то не так уж и долго осталось, а мы и не против. Так даже лучше. Минут через 40 машина остановилась перед въездом в небольшой город. Водитель даже спросил у нас, где идете ДЕ, мамцы, серп. Куда вам дальше, парни? Хвала лепа, можем ДЕ пешки, серп. Спасибо большое, дальше мы уже пешком дойдем, ответил ему отца. И мы, подхватив наши сумки, зашагали по обочине дороги. И лишь только, когда подвозившая нас машина скрылась за поворотом дороги, мы развернулись и зашагали в сторону Эрлика. Я уже довольно подробно изучил карту и ориентировался так, как будто и раньше здесь бывал, чем очень даже удивил моего так называемого брата. Идти пешком нам пришлось еще примерно час. Что я могу сказать про Эрлик? Деревня. Не больше 40 домов, разбросанных вдоль дороги безо всякого генерального градостроительного плана. Ну, что, где будем искать дом Станка? Знам. Муатаци осмове билиавде, серп. Я знаю. Мы тут уже были с отцом. После этих слов отца снова погрустнел, а я решил его поддержать. Отца, я тоже рос без отца. Он умер от старых военных ран, когда мне и 7 лет не было. А твоя мака, серп, а твоя мама, она умерла, когда родила меня и моего брата. И маш брата, серп, у тебя есть брат? Есть. Мы с ним близнецы на одно лицо, близнецы. А как оси на лицу, из гледа каати, серп, близнецы, и на лицо как ты, похож на тебя, одно лицо на двоих. А где он? Вот теперь я думаю, как ответить на такой простой вопрос. Где мой брат-близнец? А хрен его знает, где он сейчас. Тот же день, 30 июля, 1974 год, Подмосковье, дом отдыха «Пограничник», Алексей Витальевич Громов, он же Алексей Григорьевич Тихий. Вот уже почти целый месяц мы с Маринкой развлекаемся тут в этом, так называемом, доме отдыха. Ну, что же? Соврали в названии только наполовину. Дом есть, а вот отдыха для нас что-то не завезли. С самого первого дня сплошные занятия. Сменяются наставники и инструктора. Сменяются дни недели. Но почему-то все дни оказались буднями. В местном календаре такие устаревшие названия, как суббота и воскресенье, отсутствуют. Мы уже с Маринкой готовы друг друга поубивать. Хорошо еще, что на тренировках по самбо и другим видам борьбы у нас есть такая возможность. Она на мне отрабатывает в основном те приемы, которые ей Саня показал тогда. что могу сказать. Она добилась больших успехов в этом и довела исполнение до автоматизма. Я ей сказал только, чтобы она мне руки и пальцы не ломала совсем. А то, чем же я стрелять буду? Стрелять приходится каждый день. Тир тут оборудован по высшему разряду, из чего только пострелять не пришлось. Ну разве что только из царь пушки и пищали времен Петра Первого. Я не жалуюсь. Понимаю, что это отклонение от нормы, но я ни в той, ни в этой жизни еще не настрелялся. Так чтобы до рвоты, до полного отвращения, чтобы руки не тянулись в любовном экстазе к очередной стреляющей железке. Вот такая у меня патология. А Маринка все-таки ненасытная нимфоманка. Каждый день, после всех утомительных тренировок и занятий, как ей еще не надоело-то. Похоже, что для нее это тоже теперь специальная тренировка особых групп мышц организма. Я-то не против, но все-таки, то, что раньше было в удовольствие, теперь отрабатываю, как повинность. Вот она сладкая семейная жизнь с ее добровольными, но строго обязательными супружескими обязанностями. Каждое утро начинается с небольшой пробежки, километров 15 не больше. Все, как в армии. Я уже стал поджарым, как русская гончая, или как русская борзая. Я уж и не помню, у кого из них живот более впалый. Маринка тоже похудела, но ей это очень идет. А я себя ощущаю перекачанным дистрофиком. Занятия по иностранным языкам мне не очень-то зашли. Я быстро осваиваю только несколько нужных фраз для общения с местными. Нами, сурнами, ранг, your military unit number, англ, имя, фамилия, звание, номер твоей воинской части, Венсиес Чвигин, Верденсие Ерщисин, нем. Будешь молчать, тебя расстреляют. Туферы смеюкс децам минцер парлирован ткуеецам минцете деца уперьен марцаукс. Фран, лучше начинай говорить, пока я не начал резать тебя на куски. Но даже эти незамысловатые фразы мне не давались. Вот Сашка, тот да, по-английски лопочет, как местный. А моя речь на разных языках наверняка звучит не иначе как «Я тебя пив-пав, говори быстро, сука». Но, главное, чтобы враги меня правильно поняли. А я думаю, что любой сообразит, когда ему в колено упирается ствол пистолета, что пора бы начинать что-нибудь говорить. А когда нож втыкается в бедро, то тут уж и глухонемые начинают петь фальцетом. Хотя мне редко приходилось с врагами разговаривать на таком близком расстоянии. Мне нравится общаться с противником на дистанциях от 300 до 500 метров. Можно даже и дальше, но тогда разговор иногда продолжается длиннее. А если расстояние между нами сокращается, то монолог моего оружия может перейти в диалог, а это уже дуэль получится. А дуэли офицерам русской армии еще Петр I запретил. Я лично про это читал, что в 1706 году он подписал краткий артикул, где запретил дуэли под страхом повешения. Так что вступать в перестрелки обычно не входит в мою задачу. А не шот, а не килл, это наше все. Потому что второй выстрел можно и не успеть сделать. Черт, Маринка на тренировке руку мне сильно потянула. Говорил же ей, чтобы не особенно усердствовала. Но ее разве что-то остановит. Валькирия, мать ее, в будущем такие вступают в ряды воинствующих феминисток, чтобы бороться с мужчинами и презирать их. Но Маринка хотя бы честнее тех дурех из будущего. Она с мужчинами борется не на словах, а на татами. И побеждает их в честном бою, чтобы потом, воспользовавшись своим правом победителя, творить насилие над поверженным врагом. Почему-то вдруг вспомнился Сашка. Как он там, интересно? Хотя, можно вопросы по-другому построить. Где он там? А хрен его знает. Васин сказал, что у него особое задание. Переспрашивать я не стал, все равно ведь никто не ответит. Говорят, что близнецы друг друга и на расстоянии способны чувствовать. Жаль, что мы с ним не настоящие братья. Хотя иногда где-то в глубине души ёкает что-то непонятное. Но как это квалифицировать, я не знаю. Думаю, что если бы с ним случилось что-то плохое, я бы все равно почувствовал. Ведь роднее его в этом мире у меня никого нет. А пока у него наверняка все нормально. Мы же с ним из одного инкубатора. И в нас с детства заложены старые правила дворовых поединков. Хотя нынче они уже не особо работают. Раньше говорили, что лежачего не бьют. Теперь не только бьют, но и добивают. Так что, держись, Санек. А ежели что, прорвемся. Троих на месте положим, а от остальных убежим. 30 июля, 1974 год. Сфрю, Орлик. Александр Григорьевич Тихий. Отца уверенно вел меня через деревню. Хотя тут заблудиться практически невозможно. Это я смотрел по сторонам, запоминая дома и любопытные лица. Не знаю, сколько человек тут проживает постоянно, но похоже, что все выглянули посмотреть на пришельцев. Да уж, это вам не Москва, где знакомого встретить 1% на 10 тысяч. А тут в одном углу деревни не успеешь чихнуть, а с другого конца уже будь здоров. Кричат, к тому времени, когда мы подошли к нужному дому, нас уже встречал его хозяин, стоя на крыльце. Приглядевшись, я понял, что они были очень похожи с братом. Увидев отца, Станко сразу же посмурнел лицом. Он уже все понял. Шагнув вперед, мужчина обнял своего племянника, а парень в объятиях дяди расслабился и снова заплакал. Я стоял, глядя на встречу родственников и не знал, что мне делать дальше. В дом меня пока не приглашали, а стоять на улице перед входом – это значит привлекать излишнее внимание. Хотя чего там говорить, излишнее внимание к себе мы привлекли уже, когда только вошли в эту деревню. Станко заметил мою растерянность и, посторонившись, сделал приглашающий жест в сторону раскрытой двери. Добро дошли. Глава 9. Ла мафия иммортале. Мафия е бессмертна. Мафия имморталис ест мафион куалиматон. И на всех других языках означает лишь то, что мафия бессмертна. 30 июля. 1974 год. Цфрю. Орлик. После всех радушных родственных объятий и приветствий, когда мы уже зашли в дом, и нас первым делом усадили за стол, я наконец-то смог окончательно расслабиться и вынуть затекшую руку из сумки, где я по-прежнему сжимал пистолет. Мне кажется, что хозяин дома заметил мою напряженность, но ничего специально не предпринимал. Поэтому со стороны никто кроме него и не заметил моей подозрительности. Еду готовила жена Станка, со странным для моего уха именем Драгона. А блюда на стол таскали две девчонки, Дарка и Белка. Младшая, та, которую отец назвал Белка, была шустрая, как, да, прямо как Белка. Хотя наверняка ее имя ничего общего не имело с мелким рыжим грызуном с пышным хвостом, а происходило от полного имени Белослава или Беляна. Ну а та, что постарше, Дарка, скорее всего носила полное имя Дарина, или еще как-то, я не спрашивал. А со мной никто особо и не разговаривал. Дали руки помыть, за стол усадили, да и не трогали больше. Хотя старшая, по виду наша соцеровесница, иногда нет-нет да и строила глазки, бросая на меня любопытные взгляды. Но я-то знал, что главные разговоры с хозяином дома еще впереди. По его лицу трудно было понять эмоции. Покерфейс у него что надо. Но по глазам было видно, что смерть брата он воспринял тяжело, и сейчас вся его грусть глубоко внутри него. Когда я понял, что трудный день наконец-то закончился, и в этом доме мне не угрожает никакой опасности, то сразу почувствовал усталость. Причем прочувствовал каждой мышцей своего тела всю усталость всего прошедшего дня, всю и сразу. Видимо, заметив это, Станко что-то сказал Дарке, и она, жестами поманив меня за собой, привела в какую-то комнату в конце недлинного коридора. Там, в этой небольшой комнатушке, обнаружилась пара кроватей, на одной из которых я и примостился, скинув с себя верхнюю одежду. Ночь с 30 на 31 июля, 1974 год. Цфрю. Орлик. Проснулся я глубокой ночью. Темнота, тишина, незнакомая комната и жгучее желание облегчиться. На соседней койке сопел отца. Я встал, натянул свои ботинки и на всякий случай завязал шнурки. Хрен его знает. Упасть в темноте, в незнакомом доме, наступив на развязанный шнурок, это значит устроить большой бада-бум на всю округу и разбудить всех местных обитателей. Хорошо еще, что в коридоре был слабый свет, проникающий с улицы через открытую дверь. Так что тут споткнуться и навернуться мне уже не грозит. Выйдя на крыльцо, я обнаружил хозяина дома. Он сидел на деревянной скамейке под навесом из вьющихся растений. Сизый дымок поднимался в темное небо от его сигареты. «Что родишь, серп? Ты чего? Ну а сам не догадываешься, с какого икса люди подрываются среди ночи? Туалет, там у углу». Махнул он рукой, и действительно в том направлении оказался вполне понятный домик неизвестного архитектора. Точно такой же, каким мне приходилось пользоваться и в России, и в Болгарии, и в цивилизованной Прибалтике. Так что инструкция с переводом на русский язык по применению и использованию мне не понадобилась. Помыв руки под тонкой струйкой рукомойника, я вернулся к дому. «Что тебе сказал Мирка?» На вполне понятном мне русском языке спросил Станко. «Почти ничего не говорил. Сказал только, чтобы я запомнил Орлика и Станко Ильич. А еще, сказал, чтобы я позаботился о его сыне. Отца рассказал, как все было. Ты, молодец. Я не понял только, почему он теперь перестал быть немым. Он ведь за всю жизнь ни слова не сказал. Он был в машине, когда убили Мирка. Он смотрел глаза в глаза мертвому отцу и повторял: «Тата, тата». «Ну а я забрал пистолет у Богомира и убил нападавших». «Пистолет где?» «В сумке. Там еще деньги и документы. Она в комнате. Я сейчас принесу». «Не надо». «Потом». Станко прикурил от своего же окурка новую сигарету и глубоко затянулся. «Ты знаешь, кто были те, что напали на вас?» «Мирка сказал, что это люди из Эдбеговича его нашли». «Ясно. А он сказал тебе, для чего вы сюда ехали?» «В подробностях». «Нет. Сказал, что я все узнаю позже». «Угу». Станко Ильич курил. «Я сидел рядом молча. Я должен был переправить тебя в Италию. Это не так сложно. Югославы часто ездят в Италию подрабатывать. А ты должен был изображать моего немого племянника. Теперь что-то изменилось из-за гибели Мирка?» Затянувшись ароматным дымом, Станко ответил: «Нет, все так же будет. Только я не знаю, как быть с отца. Если его станут искать, то найдут и здесь. А у меня семья девочки. Если бы ты не убил тех троих, то они убили бы нас. Они убили твоего брата с помощью грузовика. А когда шли к нашей машине, у них был обрез ружья и два пистолета. Если ты боишься неприятностей для своей семьи, то переправь нас с отцом вместе. Документы есть только на одного. И там», — он махнул рукой куда-то в сторону юга, — «ждут только одного. Ты же в курсе, куда тебя повезут дальше? Я знаю только конечную точку. Подробности маршрута до меня не доводили». «Понятно. А мне непонятно. Ты испугался?» «Да». «Ты русский. Ты не можешь знать, что у нас тут творится. Когда сосед тебе улыбается, а случись чего, придет и будет резать твоих детей. Я это прекрасно понимаю. И даже знаю, что лет через 10-15 так и будет. И больше всех достанется именно сербам. Так что, если ты беспокоишься за будущее своей семьи, то тебе лучше уехать отсюда». «Куда я уеду? У меня тут дом, семья, работа. Когда тебя вышвырнут с работы? За что? За то, что ты серб. А потом в твой дом придут чужие люди. Или твои добрые соседи. Убьют тебя. Но перед смертью ты увидишь, как они изнасилуют твоих дочерей и жену. Не смей такое говорить. Извини, я твоей семье зла не желаю. Ты прав, Саша. Ты прав, как тот русский». «Какой русский? Когда была та война, мне было 7 лет, а Мирка было 10. Тут были немцы и усташи. Когда пришли немцы, мне было интересно. У них была красивая форма и много оружия. Они угощали шоколадом. Мирка не брал у них ничего. Он украл карабин и ушел к партизанам. А я был маленький. Мне нравились немцы». Станко отбросил в сторону сигаретный окурок, который дотлел до конца и обжег ему пальцы. «Когда хорваты-усташи убивали наших родителей, меня не было дома. Я был на окраине, там, где были немецкие пушки. Прибежал соседский парень-хорват. Он показал на меня пальцем и сказал всем, что я серб, и меня тоже надо убить, как и мою мать. Я его ударил, а остальные побили меня. Я тогда не понял, откуда появился Мирка. Он избил этих мальчишек и увел меня в горы. Немцы возле пушек смеялись, глядя, как дерутся мальчишки. Им было все равно. Югославы убивают югославов. Это для них нормально». Он закурил еще одну сигарету. «В партизанском отряде у меня было прозвище Баши, потому что я всем говорил, что немцы не такие плохие, как усташи. А Мирка все звали Руси, потому что он спас русского летчика и все время общался с ним, изучая русский язык. У летчика была перебита нога и начиналась гангрена. У нас вместо доктора в отряде был ветеринар. Он отрезал ногу летчику, и Александр остался жив». Снова глубокая затяжка. Было видно, что ему трудно вспоминать и подбирать русские слова. Потом, когда пришли русские, брата наградили медалью за спасение русского летчика. А тот летчик много нам чего рассказывал. И он сказал, что весь остальной мир и вся Европа не любит сербов и русских. И им нравится, когда одни славянские народы убивают таких же славян. Он сказал, что если бы славяне всего мира не дрались между собой, то это была бы самая сильная нация в мире. Я ему тогда не очень верил, а Мирка наоборот очень верил. После войны брат учился в Советском Союзе, а я жил здесь и занимался не слишком законными делами. Контрабанда, как ты догадался, маленькая деревня рядом с границей. Чем тут еще можно заниматься? Все верно. Если хочешь, то я могу дать тебе совет. И не смотри на то, что я еще совсем мальчик. Я много чего повидал в жизни. Ты говоришь, как взрослый. Потому что я и так взрослый. И не только взрослый, но и старый. А в придачу к этому, я примерно представляю, что может произойти на югославской земле в ближайшие годы. Уезжай. Вместе со всей семьей. Куда? Да куда хочешь. Если сможешь добраться до Америки, то попробуй устроиться там. Если доберешься до СССР, то вообще без проблем. Здесь не скоро наступит мир. У твоих дочерей должно быть будущее, а у тебя и твоего погибшего брата должны быть внуки. Иди спать, Саша. Завтра нам рано вставать. 31 июля, 1974 год. Где-то в Италии. Границу мы пересекли буднично так, пешком по лесным тропкам. Похоже, Станко знал здесь не только каждый кустик, но и каждый листик. Ну, как говорится, работа такая. Кто на что учился, там и пригодился. Мы были одеты с моим проводником, как туристы. Мешковатая одежда из тонкой плащевки была напялена поверх нашей повседневной. На спинах рюкзаки, на ногах высокие ботинки, растоптанные до невозможности, зато удобные. Кроссовки и все лишнее убрано в рюкзак. Там же лежит немного еды и фляжка с водой. А еще Станко посоветовал забрать с собой пистолет, доставшийся мне в наследство от Мирка. Если не понадобится, потом выкинешь в море, сказал он мне, и я его понимаю. На стволе висит 3 свежих трупа, хотя нет, одного я подстрелил из обреза, а добил из того трофейного, который выкинул в ручей. Ну и ладно, я взял Вальтер с собой, а вдруг пригодится. Еще мне проводник выдал с собой немного денег, пачку итальянских лир, покупательной способности которых я совсем не знаю, и немного американских вечно зеленых купюр. Ну, доллар, он и в Африке доллар. Пригодится. Тропинок в этом мелколесье было целый миллион, и еще немножко. Причем мы шли не по прямой, а плутали, сворачивая, то влево, то вправо. Порою казалось, что мы возвращаемся назад, и когда впереди посветлело, я уж было подумал, что мы снова выйдем к Орлику. Но я не угадал. Мы просто вышли из леса и оказались на каких-то скалах, не совсем вертикальные, но приличные такие камни. Но Станко тут удивил. Он идеально ориентировался среди камней и умело находил вполне проходимые тропинки среди, казалось бы, хаотического нагромождения камней. Теперь мы спускались вниз. Каменистая тропа резко закончилась, перейдя в грунтовую дорогу, на которой даже были видны следы шин. Правда, не автомобильных, а велосипедных. А на самом крупном дереве в виде корявой сосны висела явно самодельная фанерка, на которой грубо, но отчетливо, красной краской была нарисована стрелка, указывающая куда-то влево, и хорошо читались буквы ЦАВЕРНА. Насколько я помню, это означает пещера. В ту сторону мы и направились. Быстро свистнул и ушел, называется. Нашел. Это я о том, как мы обзавелись транспортом. Попросту сперли 2 велосипеда из 5, стоящих возле входа в пещеру. Выбрали себе по росту. Станко взял себе самый большой, а мне достался, кажется, женский. Зато не пришлось даже сиденье под себя подгонит. И так подошло, но мне понравилось. Как там говаривал в свое время мой знаменитый тезка. Пришел, увидел и забрал. Так, кажется. Кстати, тезка где-то тут неподалеку родился вроде бы. Не зря же у него было такое фамилия. Македонский. Где-то слышал, что до сих пор идет спор за право именоваться Македонией между Грецией и кем-то там еще. Складывается такое ощущение, что и по эту сторону границы Станко исходил, изъездил, и может быть даже исползал все дороги, тропы и тропинки. По крайней мере, когда путь нам преградил ручей, то мой проводник, не раздумывая, преодолел его, не снижая скорости, а следом за ним и я бросился в воду, не зная броду. Но все обошлось. Похоже, что и все броды Станко тоже знает. Еще немного и мы выехали на асфальт, еще не шоссе, но уже не грунтовка, какой-то населенный пункт остался слева от нас. Мы туда заезжать не стали, и через несколько минут подъехали уже к более-менее широкому шоссе. На ближайшем столбе висел плакат явно на итальянском языке и показывал направление. Налево Триест, правее Венеция. Станко бросил свой велосипед в кустах у дороги. Я последовал его примеру. «Сядь здесь», — сказал он мне, указав на обочину и оставив мне свой рюкзак, пошел ловить машину. Не прошло и 5 минут, как мы уже ехали в маленьком грузовичке, меньше бортового УАЗика. Я с рюкзаками в кузове, среди корзин с овощами, а Станко в кабине. И это правильно. Я по всем установочным легендам, не мой племянник, а дядя Станко легко болтает на нескольких языках. До Венеции мы не доехали. Да нам туда вроде бы и не надо было вовсе. Хотя я, как всегда, не был поставлен в курс нашего маршрута. Но все же меня удивила та легкость, с которой я пересек границу Италии. Возле небольшого городка с каким-то тройным названием Тертердилла что-то там мы расстались с дружелюбным водителем. А после этого Станка предложил сойти с дороги. И вот мы снова топаем по каким-то тропинкам сквозь кусты. Шли недолго. На ближайшей полянке устроили привал. Ну, прямо по классике. Пикник на обочине. Уничтожили прихваченные из дома съестные припасы, запивая водой. Наконец-то я избавился от своего туристического снаряжения. Верхнюю одежду с ботинками сложили в большой рюкзак. Станка спрятал этот мешок в кустах, а себе взял мой, который поменьше. Мне же досталась небольшая сумка с деньгами, документами и пистолетом. Теперь мы уже не выглядели как туристы, больше похожи на бродяг-работяг. Снова вышли на дорогу ловить попутку. На этот раз остановился маленький фургончик. Ба, знакомые все лица. Известный на весь мир фургончик хиппи. Хотя пока еще не разрисованный ромашками и пацификами, но уже с правильными пассажирами. За рулем бородатый волосатик. Рядом девица соответствующего хиппозного образа. Да и в салоне еще парочка таких же. Станка с ними недолго общался. Я так понял, что разговор сразу пошел за бабки на бензин. Похоже, что сошлись в цене, так как дверь машины перед нами гостеприимно распахнулась. Играла музыка. Вечные Битлз пели о любви и не только. Я устроился поудобнее на сиденье, чтобы смотреть в окно и не биться при этом башкой о стекла. И сам не заметил, как заснул. 31 июля, 1974 год, Италия, Генуя. Когда я проснулся, за окном уже вечерело, машина шла ровно, на соседних сиденьях спали хиппи, в обнимку с девчонками, причем спали все четверо, в воздухе салона витал знакомый запах свежевыкуренной марихуаны. Не понял, глянул на того, кто ведет машину, понял, за рулем был Станка, он уверенно ехал прямо, не обращая никакого внимания на спящих владельцев машины, а впереди уже показался крупный город, поблескивая огнями. «Где мы?» – спросил я у водителя. «Генуя. Скоро нам уже выходить». Мы расстались с гостеприимными хиппи, немного не доезжая до города. Как я понял, они едут дальше, в Сан-Ремо. Ну а мы двинулись дальше пешком. Похоже, что Станка и здесь точно знал, куда нам надо идти, так как я уже через несколько переулков и поворотов уже потерял направление, а мой сербский проводник уверенно шагал вперед. Через минут 15 он сказал мне подождать его на улице, а сам зашел в какой-то бар с названием «Таверна». Отсутствовал он недолго, но за это время на меня уже успели обратить внимание пары местных парней. Я почувствовал неприязнь в их взглядах. Похоже, что они сразу вычислили, что я чужой. Ничего хорошего от встречи с такими парнями я не ожидал. Как сказал бы в такой ситуации Остап Бендер: «Киса, сейчас нас будут бить». Становиться бесплатной грушей для этих начинающих боксеров у меня не было никакого желания. На всякий случай я ненавязчиво засунул руку в сумку, висящую на плече, и нащупал рукоять пистолета и одним движением пальца снял с предохранителя. Но их влажным мечтам побить меня не суждено было сбыться. Из бара вышли двое. Станка и, как бы поточнее обрисовать этого мужчину в двух словах, типичный итальянский мафиоза, а может просто понтующийся сутенер, светлый пиджак и темно-серая рубаха, воротник которой располагался поверх воротника пиджака, толстая золотая цепь на мощной шее, на пальце правой руки массивный перстень, ну и по виду, типичный итальянец. Вот только одного я понять не могу, от него не веет опасностью. Вспомнить даже моего московского знакомого из воровской среды, Тихона. С виду обычный дядька, одевается абы как, но вот взглянешь в глаза, и сразу ясно понятно, что связываться с таким себе дороже будет. Это сразу бросается в глаза, как надпись с костями и черепом на трансформаторной будке «Не влезая, убьет». А тут такое ощущение, что этот мафиози дуется из последних сил, чтобы напустить на себя серьезный и опасный вид. Ну, не знаю, не знаю. Может, девкам гулящим такой типаж мужчины нравится, а по мне, я с таким бы в разведку не пошел бы. Как там по классике нашего кино, эта редиска расколется при первом же шухере, а скорее всего, сбежит без оглядки и бросит как своих, так и чужих на поле боя. Звали этого клоуна Эрнесто Сассоли, а меня мой проводник представил, как Алессандро Ильич. Значит, бумаги на имя отца, это моя ксива на ближайшее время. Станка разговаривал с этим Сассоли, то есть Сассоли, довольно-таки почтительно, а я не знал, Что мне делать дальше? Доверять свою жизнь даже на короткое время такому ненадежному с виду человеку я не хотел. Даже тот цыган на лошади в Болгарии и его вредная дочурка вызывали больше доверия. Ну что они могли? Максимум ограбить или обокрасть. А этот пижон может запросто подставить. Что гораздо хуже в нынешней ситуации. Додумать я ничего не успел. Краем глаза я заметил движение в нашу сторону. Машинально и не раздумывая, я сдвинулся буквально на полметра и этого хватило. Раздались выстрелы. Пули, которые вонзались в тело Эрнеста, не причиняли мне никакого вреда. Правда, он стал заваливаться на меня. Тяжелый гад. Кое-как придерживая его левой, я выдернул из сумки пистолет и произвел несколько неприцельных выстрелов в сторону нападавших. Кто-то вскрикнул, что-то упало, послышался звон разбитого стекла. Я уже лежал на заплеванном асфальте, придавленной тушкой Эрнеста Сассоли. Я прислушался. Больше никто не стрелял. Где-то вдалеке уже были слышны противные завывания полицейской сирены. Я столкнул с себя мертвое тело. Вот сейчас Эрнеста уже не напоминал прилизанного хлыща в модном прикиде. Валяется вот тут, среди плевков и окурков, в грязной одежде, с простреленной башкой. А еще говорили, что мафия бессмертна. Тьфу. Плюнуть и растереть. Глава 10. Бригати Росси. Профсоюз портовых рабочих и другие. 31 июля, 1974 год. Италия, Генуя. Хрен с ним, с этим бывшим мафиози. Рядом раздался стон. Станка. Я бросился к сербу. Он лежал, зажимая левую ногу руками. На правом плече у него была еще одна рана, но крови было мало. Я быстро осмотрел рану на ноге. Кажется, ему повезло. Бедренная артерия – такая штука. Человек за пару минут теряет много крови и умирает. А тут только в мясо и попали. Станка. Все нормально. Зажми здесь рукой и держи, пока медики не приедут. Саша, уходи. Мне ничего не будет. Я не стрелял. Я тут был случайно. А ты уходи. Тебе надо попасть в порт. Что я там буду делать? Спроси любого грузчика или разнорабочего, где найти кого-нибудь из профсоюза. И что? Запомни. Курчо. Рената Курчо. Тебе надо к Курчо. Они что, меня к нему отведут? На лице Станка после моих слов даже промелькнула улыбка. Нет, никто не знает, где он сейчас, но бригати Росси сами тебя найдут. Красные бригады? Ясно. Сделав паузу и собравшись с мыслями, я продолжил. Ну ладно, допустим, я найду Курчо. И что я ему скажу? Скажи ему, скажи. Кажется, что Станка вот-вот уйдет в отключку, но крови он потерял не так много. Вроде бы, может от боли, или есть скрытые повреждения внутренних органов. Самое главное, запомни, Саша, назови мое имя, он меня знает, тебе помогут. Станка вздрогнул и потерял сознание. Я тронул его за шею, вроде живой. Полицейские сирены звучат все ближе, пора валить отсюда. Я поднялся с земли и пошел в сторону, противоположную громким звукам. При свете уличных фонарей я попытался осмотреть себя, грязный весь, как из помойки, но кровью вроде бы не перемазался. Даже странно, наверное, стреляли из чего-то мелкокалиберного, а иначе бы меня вряд ли прикрыла от пуль тушка мафиози, несмотря на то, что этот пухлиш был довольно объемным. Порт, порт, кто меня туда пустит? Ночью мне туда точно не попасть, везде фонари и прожектора. Праздно шатающийся бродяга будет на виду, а днем можно будет попробовать затеряться среди портовых рабочих. Осталось только найти место, где переночевать. А еще, очень хочется жрать. Чертовы разборки. Интересно, это в Эрнеста целились или в меня? Я вроде бы тут еще никому мозоль не оттоптал. Может, Станка здесь когда-то набедокурил? Тоже не похоже. Значит, основная версия – это Эрнеста. Ну тогда, туда ему и дорога, сука. Так все шло хорошо. Хотя нет, Мирка вон тоже погиб, и тоже вроде бы свои посторонние дела. Один раз, случайность, два, совпадение. А в третий раз у меня уже, наверное, в привычку войдет мочить всех подряд. Кстати, сколько патронов осталось? Я выбрал место потемнее и проверил пистолет. 4 в магазине и 1 в стволе. Хватит на один раз, но лучше пусть не будет этого раза. Надо найти ночлег и чего-нибудь из еды. В животе уже урчит периодически. Пойду куплю чего-нибудь. Я сунул руку в сумку. Какого хрена? Боковой кармашек сумки, в котором лежали все мои деньги, был оторван с мясом. Что? Где? Когда? Сумка внешне вроде бы цела. Пистолет в ней лежит, пакет с документами. Неужели оторвался, пока мы там с мафиози в обнимку по земле валялись да от врагов отбивались? Значит, кому-то очень повезло. Он нашел сегодня немножко много кучу денег, а мне не повезло. Остался один в чужом городе, в чужой стране и без копейки денег. А жрать-то хочется. Первая мысль была самая прямая и банальная – украсть. Вон сколько магазинчиков мелких я прошел мимо. Зайти, схватить и убежать. Я быстренько эту мысль отогнал. Поднимать лишний шум и устраивать марафон по улицам Генуи под дружные крики болельщиков «Держи вора!» не хотелось от слова совсем. Запах ароматного хлеба меня тормознул возле небольшой пекарни. Причем пахло не только из самой пекарни. Вкусно пахло и из корзины, подвешенной возле входа. Я чуть слюной не подавился. Вот он, хлеб, типа багета, или как тут у них в Италии, чиабатта. И в магазинчик заходить не надо. Вот он, вожделенный батончик хлебушка, лежит в корзине. Вокруг никого. Хватай и беги. Чужой взгляд я заметил сразу. Из глубины магазина пекарни на меня смотрел черноволосый усатый человек. На азербайджанца похож. Или на турка. И, кстати, он смотрел не подозрительно и не враждебно. Он улыбался. А еще он указал рукой на корзинку с хлебом. Типа, бери. Ага, сейчас, у меня денег нет. Усач уже вышел на улицу и обратился ко мне на итальянском. Puoi avere questo pane appeso, gratuito, Итал, ты можешь взять этот хлеб, это подвешенный хлеб, бесплатно. Я, конечно, ни хрена не понял из его эмоциональной речи, а он, кажется, понял, что я его не понимаю, и похоже, что перешел на какой-то другой язык, который мне тоже был непонятен. Буикми и кендинизи элабилерсинис, бедава, асель якми колону. Турец, ты можешь взять этот хлеб себе, это бесплатно. Подвешенный хлеб, бери. Я решил, что говорить по-русски тут будет не камильфо, и ответил на английском. Сэры, и don't understand, анг, простите, я не понимаю. Дядька задумался, а потом сказал на каком-то очень ломаном английском. Инглис, брод, тейк, но мани, тейк и те, thank you, англ. Спасибо. Ну, а что я еще могу на это ответить? Я осторожно взял из корзины батон и снова добавил «Тханк йоу веры муч, англ большое спасибо». После этого я сразу же откусил горбушку от приятно пахнущего багета. Мужик улыбнулся мне, а я, уходя, на прощание помахал ему рукой. Аттракцион невиданной щедрости. Интересно, это у меня вид такой жалкий или это что-то иное? В будущем я слышал, что в кафе иногда оставляют так называемую чашку подвешенного кофе. То есть я плачу за две, пью одну, а вторую оставляю тому, кто придет без денег. Может тут и с хлебом так, или это от того, что хозяин пекарни какой-нибудь турок. А у них я видел пакеты с хлебом, которые вывешивали после заката тут и там. Ладно, с этим потом разберусь. С голода я теперь не помру, зато поспать где-то надо. Да и одежду неплохо бы почистить или сменить. В Америке, я слышал, есть что-то типа армии спасения, где бродяг могут накормить, одеть, обуть и ночлег предложить. Здесь тоже может быть есть что-то такое. Но где это искать? А местное кладбище? Красиво. Каменные кресты и надгробия. И сторожа с дубинками ходит-бродит. Пожалуй, мне не стоит тут искать себе место для сна. А вот напротив кладбища, то ли лес, то ли парк, то ли... Как это будет по-русски? Лесопарк, блин. Я свернул с дорожки на тропинку, уходящую сквозь кусты куда-то в темноту. Кое-как продравшись сквозь тесно сплетенные ветки, я через какое-то время нашел неплохую уютную полянку возле старого разлапистого дерева, да и устроился у его корней, подложив сумку под голову. Погода теплая, насекомые не беспокоят. Неплохой повод, чтобы выспаться. 01 августа, 1974 год, Италия, Генуя. Проснувшись практически с первыми лучами солнца, я доел вчерашний хлеб и понял, что пора двигаться дальше. При дневном свете я тщательно осмотрел себя и свою одежду. Грязновато, но следов крови не видно. Ну а грязь, она вещь повсеместно распространенная, и особо не влияет практически ни на что. Ну, разве что в приличный ресторан в таком виде меня не пустит. Так я в ресторан вроде бы пока и не собираюсь. Хотя пожрать чего-нибудь кроме хлеба не отказался бы. Но надо идти. Будет день, будет и пища. Так что ли сказано в одной старой мудрой книге? До порта я добрался довольно-таки быстро. Город сам собой как бы спускался к морю. Так что заблудиться при свете дня было бы проблематично. Но при этом я сразу же слегка отклонился влево, чтобы не попасть случайно в тот район, где я вчера немного пострелял. Мне удалось избежать внимания полицейских и карабинеров, и тех и других почему-то было больше, чем надо. Хотя я точно не знаю, может это у них тут каждый день такая напряженка. Порт был огромен, Другого слова и не подобрать, а проникнуть в порт оказалось проще простого. Я сразу же отбросил идею тупо переться туда, где базировались в ожидании богатых пассажиров огромные океанские лайнеры. Нечего мне там делать, мордой не вышел, и шляться среди шикарных яхт тоже не стал. Пошел туда, где погрязнее, да помаслянистее. Народу тут немало толкалось, но все куда-то бежали, суетились. Что-то толкали, что-то таскали. Туда-сюда сновали машины и всякие погрузчики. Над головой периодически проплывал какой-нибудь большой груз, подвешенный к стреле портового крана. Я не пытался затеряться среди людей. Да у меня бы это и не получилось. Я был слишком мелким по сравнению со всеми этими деловито снующими мужиками. Ну, что? Пора бы уже поймать кого-нибудь, да и спросить про местный профсоюз. Ловить на ходу бегущих людей – занятие не для средних умов. Но я приметил небольшую курилку, где безо всякой суеты сидело двое мужчин, и между делом о чем-то болтали покуривая. Вот туда-то я и направился, но чуть не опоздал. Один из курящих уже бросил окурок в урну и двинулся куда-то по своим делам, а другой, похоже, тоже собирался проделать то же самое. Я ускорился. «Good morning, sir. Сан Йоу Тел Умевхири и Цауфин Цемиони Фром Хетради Унион, Англ. Доброе утро, сэр. Не подскажете, где я смог бы найти кого-нибудь из профсоюза?» Естественно, по-английски обратился я к крепкому мужику, лет 45. Кожа на его лице была обветрена, как у старого опытного моряка. Хоть сейчас переодевая его в пирата и снимая в кино про матерого морского волка. Гримировать при этом совсем не обязательно. Но самое странное было, эта фраза, который он отреагировал на мой вопрос. «Чего, бля, американец что ли?» Причем сказано это было вполне внятно на понятном мне русском языке. Я замер на месте, офигевший от такого. А мужик, кажется, понял меня не совсем правильно. Он обратился ко мне на итальянском. «Парли итальяно, итал, говоришь по-итальянски?» Продолжать с ним диалог на английском, похоже, смысла не имело, а по-итальянски я не очень-то разговорчив. Придется перейти на великий и могучий. Нет, зато по-русски могу болтать легко и без словаря. На этот раз в каменное изваяние решил сыграть этот мужик. Но он быстро справился с этим и в ступор не впал. Русский что ли? Не знаю. Может русский, а может и белорус. Хотя родители родом с Украины были. Я маленький был, когда они померли. А в детдоме особо не выясняли, русский я или нет. Сказали, что русский. О! «Как, земляк, значит, земляк?» Я удивленно поднял на него глаза. «Я сам родом с Подбердянска, но, давно это было, очень давно». Рассказ Ивана Кончинина был прост и сложен одновременно. Война, та самая война, будь она проклята. Его, 12-летнего пацана, вместе еще с несколькими вагонами юношей и девушек угнали в Германию. А мать убили прямо на его глазах, когда она не хотела отдавать сына в немецчину. Отец еще годом раньше погиб на фронте, в самые первые дни войны. В Германии Ваня не слишком был согласен с участью батрака на ферме, и поэтому через месяц сбежал. Поймали его быстро, наказали и снова заставили работать. После второго побега он уже попал в концлагерь. Как он там выжил, он особо не рассказывал. Сказал только, что чудом дожил до освобождения, а освободили их американцы. Когда его спросили, как зовут, он только и смог слабым голосом сказать: «Ваня, Кончинин». Кто-то что-то недослышал, кто-то что-то перепутал. Записали, как Джованни Кончини, и отправили в Италию. Там, конечно, разобрались, что Джованни никакой нахрен не итальянец, поскольку и языка не знает, да и рожа, когда отмыли, оказалась славянской до безобразия. Подлечили слегка и выгнали из госпиталя пинком под зад. Война к тому времени уже закончилась, как и хорошие отношения у западноевропейских стран с Советским Союзом. Но Иван к тому времени уже нашел себе место под солнцем. В какой-то рыбацкой деревеньке на него положила глаз местная девица. Мужиков после войны мало, а тут вполне себе симпатичный парень. И хотя Иван был худой, как лом, но зато оказался таким же крепким. А мясо-то что? Были бы кости, а мясо нарастет.